но так медленно, что Збышка начал опасаться, что они не поспеют к сочельнику. Местами, где лошади совсем увязали в снегу, приходилось расчищать путь. По счастью, лесом шла торная дорога. Однако путники завидели цеханов, когда совсем уже сгустились сумерки. Если бы не огни, пылавшие на холме, где строился замок, путники под городом, быть может, долго кружили бы во мгле, слушая завывание вьюги и не догадываясь, что они уже достигли цели. Никто из спутников Збышка толком не знал, зажгли ли эти огни в сочельник для гостей или по какому-то старинному обычаю. Да и никто из них сейчас не думал об этом, все помышляли только об одном. Как бы поскорее укрыться в стенах города. А вьюга меж тем все крепчала. Пронизывающий холодный ветер нес целые тучи снега, гнул деревья, ревел, свирепствовал, срывал целые сугробы, взвивал и кружил снежную пыль, заносил сани и лошадей, словно острым песком хлестал путников по лицу. Забивал дыхание, не давал говорить. Не стало слышно бубенчиков, подвешенных к дышлам. А в вое и свисте бури зазвучали какие-то жалобные голоса. То ли вой волков, то ли отдаленное конское ржание, то ли полный ужаса зов о помощи. Измученные лошади все теснее жались друг к дружке и шли все медленнее. «Вот это метель! Так метель!» — сказал, задыхаясь, чех. «Счастье, пан, что город уже близко, и огни горят, иначе пришлось бы нам худо». «Кого непогода застигла в поле, тому смерть», — заметил Збышка. «Да я уж и огней не вижу. Мгла такая, что и огню не пробиться, а может, раскидала дрова и уголья». На других санях купцы и слуги тоже толковали о том, что коли непогода застигла кого далеко от жилья, не услыхать уж тому на утро колокольного звона. Объятый внезапно тревогой, Збышка сказал вдруг: «А что, коли Юранд, не дай бог, в дороге?» Чех, который силился разглядеть по мгле огни, услыхав слова Збышка, повернул к нему голову и спросил: «Так это должен был приехать пан из Спыхова?» «Да». «С панной?» «Огни совсем пропали», — произнес Збышка. «Огни и в самом деле потухли. Зато на дороге, у самых саней, появилось несколько всадников». «Куда прешь?» — хватаясь за самострел, крикнул зоркий чех. «Кто вы?» «Мы княжьи люди, нас послали на помощь путникам». «Слава Иисусу Христу! Во веки веков!» «Проводите нас в город», — сказал Збышка. «Никто из вас не отстал?» «Никто». «Откуда едете?» «Из Прасныша». «Других путников по дороге не встречали?» «Не встречали. Может, на других дорогах найдутся?» «Люди посланы на все дороги. Поезжайте за нами. Вы сбились с пути. Берите правее». И они повернули коней. Некоторое время был слышен только вой бури. «Много ли гостей в замке?» — спросил через минуту Збышка. Ближайший всадник не дослышал и наклонился. «Что вы говорите, пан?» «Я спрашиваю, много ли гостей у князя и княгини?» «Гостей, как всегда, много». «А нет ли пана из Спыхова?» «Нет, но его ждут. Люди тоже выехали навстречу». «С плошками?» «При таком-то ветре». Они не смогли продолжать разговор, так усилился рев бури. «Прямо шабаш, чертей да ведьм», — произнес чех. Збышка велел ему замолчать и не произносить имени черных духов. «Разве ты не знаешь, что в такие праздники черти боятся и прячутся в проруби? Как-то в сочельник днем рыбаки под Сандомиром нашли одного в неводе. Он держал в пасти щуку, но как заслышал колокольный звон, так и сомлел. А они до звезды били его палками. Что и говорить, вьюга страшная. Но это Христос попустил. Видно, хочет, чтобы завтрашний день показался нам еще радостней». «Эва, мы уже под самым городом были. А не случись этих людей, плутать бы нам, может, до полуночи, потому что мы уже с дороги сбились», — возразил чех. «С дороги мы сбились, потому что огни погасли. Тем временем...